щелкнув ногтем по извлеченной из конверта бумаге казенного вида. «Алексей Воинович, вы ведь, кажется, близко сталкивались с Иваном Мызгиным. Волков, Петруси и прочее, прочее. Ну, как же, — сказал Бестужев, оживившись, — несмотря на молодость, на этом волчонке клейма ставить негде. Боевая дружина эсдеков участвовал в переправке оружия из-за границы, в Львовской школе бомбистов со мною вместе учился. Эксов, в коих участвовал, и не перечесть по пальцам, поскольку пальцев не хватит. Искалечил агента охраны, а уж вооруженное сопротивление полиции для сего в юноша дело столь обыденное, что о нем и упоминать особо не стоит. Он ведь пойман на Урале. И даже судим, — кивнул Баланчук. Вот сводка. Интересно вам знать, сколько отмерила этому молодцу Казанская судебная палата? Всего-то 8 годочков каторги, а потом снизила срок до 2 лет 8 месяцев каторжных работ с последующей вечной ссылкой в отдаленные районы Сибири. Как будто эти господа надолго в отдаленных районах задерживаются. «Сколько лет?» 2 года 8 месяцев, — с горькой иронией повторил Баланчук. Судебная палата, изволите ли видеть, приняла во внимание несовершеннолетие обвиняемого в момент совершения им большей части преступлений. Гуманно, не правда ли? «Черт знает, что такое с сердцем», — сказал Бестужев, — «как будто ему несовершеннолетие мешало калечить агентов, стрелять в городовых и красть взрывчатку». Это ведь волчина, несмотря на юные годы, прекрасно его помню, звереныш. Вот так мы ловим, а судебная палата... Вам доводилось слышать об североамериканском Кук-Лос-клане, Алексей Воинович? Честное слово, есть в этом что-то привлекательное. Явиться ночью к такому вот Петрусю, веревочку на суку примостить и никакой тебе либеральной юстиции. И ведь нас сатрапами именуют ихние газетенки. «Господи, подполковник!» — устало вздохнул Бестужев. «Сам знаю, что мы связаны по рукам и ногам. Да что поделаешь? Можете вы мне ответить на щекотливый вопрос? Государь вообще-то читает то, что ему сообщает начальство охраны?» Баланчук понизил голос. «Простите за ересь, но кажется иногда, что нет. Иначе не было бы такого разгула либерализма». Бестужев усмехнулся. «Знаете, Илья Кузьмич, я, к сожалению, не имел чести быть допущенным во дворец, так что вы не по адресу обращаетесь. Бросьте. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Вы как-никак работаете в столице, должны знать обстановку. Что у нас происходит в империи? Любая европейская держава, хоть на словах и выставляет себя светочем либерализма, со своими бомбистами расправляется так, что небу жарко, а у нас... Эх, Илья Кузьмич, не наша эта компетенция, я знаю, — кивнул Баланчук, — но порой бывает невероятно обидно». Он встал, вытянув руки по швам. Бестужев тоже поднялся. «Ну что, Алексей Воинович, с явным удовольствием, — сказал вошедший Ларионов, — подняли тарарам. Должен сказать, поневоле восхищаюсь изяществом, с коим вы провели операцию. В Анинске творится такое, что городок больше всего напоминает разворошенный муравейник. Только что туда выехала наша команда. От ваших филеров по-прежнему никаких известий?» Бестужев мотнул головой. «Никаких. Следовательно, продолжают поиски». «Как это он ухитрился сбежать?» Бестужев насторожился, но в голосе полковника не было ни малейшего двойного смысла. Он откровенно переживал мнимую неудачу Бестужева и только со вздохом повторил, как он ухитрился, в руках у вас был. Напустив на себя грустный и расстроенный вид, Бестужев пожал плечами, и на старуху бывает проруха. Ловок в приемчиках, несомненно, специально обучался всяким хитростям вроде джиу-джитсу. первым сшиб меня, кинулся в тайгу.